Глава шестая. С угла на угол от Брагинского дома стоял пятистенный дом Пазухиных, семья которых состояла всего из трех членов: самого хозяина Силы Андроныча, его жены Пелагеи Миневны и сына Алексея. В их же доме проживала старая родственница с мужней стороны, девица Марфа Петровна. Эта особа давно потеряла всякую надежду на личное счастье, поэтому занималась исключительно чужими делами и в этом достигла замечательного искусства, так что попасть на ее острый язычок считалось в Белоглинском заводе большим несчастьем, вроде того, если бы кого продернули в газетах. «А у Брагиных-то не того», заметила однажды Марфа Петровна, когда они вместе с Пелагеей Миневной перекладывали на погребе приготовленные в засол огурцы вишневым и смородинным листом. «А что, Марфа Петровна?» осведомилась Пелагея Миневна, шустрая старушка с бойкими черными глазами. «Да так, неладно», нарочно тянула Марфа Петровна, опрокидываясь в большую кадочку своим полным корпусом по пояс. В противоположность общепринятому типу высохшей, поблекшей и изможденной неудовлетворенными мечтаниями девственницы, Марфа Петровна цвела в 40 лет как маков цвет и походила по своим полным жизни формам скорее на счастливую мать семейства, чем на бесплодную смоковницу. «Уж не болен ли кто?» сделала догадку Пелагея Миневна, осторожно опуская на пол решетку с вымытыми в двух водах и вытертыми насухо кунгурскими огурцами. В Белоглинском заводе климат был настолько суров, что огурцы росли только в тепличках и парниках, как это было у Пятовых и Шабалиных, а все остальные должны были покупать привозный товар. Обыкновенно огурцы привозили из Кунгурского уезда, как арбузы из Оренбургской губернии, а яблоки из Перми. Пробойная и дошлая на все руки Марфа Петровна, кажется, знала из своего уголка решительно все на свете и, как какой-нибудь астроном или метеоролог, делала ежедневно самое тщательное наблюдение над состоянием Белоглинского небосклона и заносила в свою памятную книжку малейшие изменения в общем положении отдельных созвездий, состоянии барометра и колебаниях магнитной стрелки. На своем наблюдательном посту Марфа Петровна изобрела замечательно точные методы исследования, так что, как другие великие астрономы, могла предугадывать события и даже предчувствовать, чего астрономы еще не могут добиться. Так и в данном случае для Марфы Петровны было совершенно достаточно заметить, что в Брагинском доме явились некоторые тревожные признаки, как она сейчас же решила, что там неладно. Опытный пчеловод по гудению пчел узнает состояние улья. Эти признаки были следующие. В горнице Гордея Евстратыча по ночам горит огонь до второго и до третьего часу. Невестки о чем-то перешептываются и перебегают по комнатам без всякой видимой причины. Наконец, сама Татьяна Власьевна ходила к отцу Крескенту, что Марфа Петровна видела собственными глазами. «Кажется, достаточно». «В самом деле, не прихворнул ли у них кто?» спрашивала во второй раз Пелагея Миневна, напрасно стараясь замаскировать свое неукротимое бабье любопытство равнодушным тоном. «Нет, все здоровы, а только что-то неладно. Вон в горнице-то у Гордея Евстратыча, до которой поры по ночам огонь светится. Потом сама-то старуха к отцу Крескенту ходила третьего дни. Неужели?» «Как же это я-то ничего не заметила, Марфа Петровна?» В уме обе женщины сейчас же перебрали все подходящие мотивы, но ничего не объяснялось ими. «Уж не сватают ли Нюшу? Или, может, письмо откуда получили?» Вообще, это неожиданное открытие встревожило обеих женщин. И Марфа Петровна сейчас же, после обеда, закинув какое-то заделье, отправилась сначала к Савиным, а потом к Колобовым. Эта наблюдательная и, в сущности, очень добрая особа работала на Пазухиных как мельничное колесо, Но когда на горизонте всплывало тревожившее ее облако, она бросала всякую работу, надевала на голову черную шерстяную шаль и отправлялась по гостям, где ей всегда были рады. Известный запас новостей мучил Марфу Петровну, как мучит картежника каждый свободный рубль или как мучит нас самая маленькая песчинка, попавшая в глаз. Эта девица не могла успокоиться и войти в свою рабочую колею до тех пор, пока не выбалтывала где-нибудь у Савиных или Колобовых решительно все, что у нее лежало на душе. «Пошла наша кума со сплетней, как курица с яйцом», подумала Пелагея Миневна про Марфу Петровну, но сказать это вслух, конечно, побоялась. А Марфа Петровна, торопливо переходя дорогу, думала о том, что авось она что-нибудь узнает у Савиных или Колобовых, а если от них ничего не выведает, тогда можно будет завернуть к Пятовым и даже к Шабалиным. Давно она у них не бывала и даже немножко сердилась, потому что ее не пригласили на капустник к Шабалиным. Но да уж как быть, на всякий чох не наздравствуешься. Савины жили в самом рынке, в каменном двухэтажном доме. Второй этаж у них всегда стоял пустой, в качестве парадной половины, так сказать, на случай гостей. Сами старики с женатым сыном жили в нижнем этаже, где летом было сыро, а зимой холодно. Крытый наглухо по раскольничьи широкий двор и всегда запертые на щеколду ворота савинского дома точно говорили о том, что в нем живут очень плотно. Старик Кондрат Гаврилыч немножко скудался, что называется, глазами, и редко куда выходил. Всей торговлей заправлял женатый сын. Собственно, из этой семьи славилась сама Савиха, или Матрена Ильинична, высокая дородная старуха, всегда щеголявшая в расшитой шелками и канителью кичке. Красавица была в свое время и великая щеголиха, а теперь пользовалась большой популярностью как говоруха. Сама Марфа Петровна побаивалась бойкой на язык Савихи и выучилась у ней многим ораторским приемам. «А, кумушка! Наконец-то завернула к нам!» Ласково встретила Матрена Ильинична гостью. «А мы тут совсем мохом обросли без тебя!» «Тот-то, поди, соскучились!» Отшучивалась Марфа Петровна, стараясь попасть в спокойно добродушный тон важной старухи. «Авдотья-то Кондратьевна, давненько у вас была?» «На той неделе забегала под вечерок. Рубахи приходила кроить своему мужику. Дело-то непривычное, ну и посумлевалась, как бы ошибочку не сделать, а то Татьяна-то Власьевна, пожалуй, осудит. А что?» «Да я так сказала. Живем из окна в окно, а я что-то давно не видела Авдотьи-то Кондратьевны. Цветет она у вас как мак, и Гордей-то Евстратыч не насмотрится на нее». Марфа Петровна побоялась развязывать язык перед Матреной Ильиничной, потому что старуха была нравная, с характером, да и милую дочку Дунюшку недавно еще выдала в Брагинский дом. Пожалуй, не ровен час обидеться чем-нибудь. «А как Кондрат Гаврилыч?» — тараторила Марфа Петровна, заминая разговор. «Чего ему делается?» — нехотя ответила Матрена Ильинична. «Работа у него больно невелика. С печи на палате да с палатей на печь. А ты вот что, Лиса Патрикеевна, не заметай хвостом следов-то». «Я ничего, Матрена Ильинична, ей-богу, я так сказала». «Не заговаривай зубов-то, матушка. Я немножко пораньше тебя родилась». Делать нечего. Марфа Петровна рассказала все, что сама знала, и даже испугалась, потому что совсем перетревожила старуху, которая во всем этом неладно видела только одну свою ненаглядную Дунюшку, как бы ей чего не сделали в чужом дому, при чужом роде племени. «А я еще зайду к Колобовым. Может, у них не узнаю ли что?» успокаивала Марфа Петровна. «А от них, если ничего не узнаю, дойду до Пятовых. Там уж, наверное, все знают. Феня-то Пятого с Нюшей Брагиной водой не разлить». «Ох, боюсь я за Дуняшку-то свою!» стонала Матрена Ильинична. «Вновь ее дело, долго ли до какой напасти? Так уж я зайду к вам, Матрена Ильинична, как пойду обратно, и все выложу, как на духу. Ну, ступай, ступай, Таранта!» Марфа Петровна полетела в Колобовский дом, который стоял на берегу реки, недалеко от господского дома, в котором жили Пятовы. По своей архитектуре он принадлежал к тем старинным деревянным постройкам с светелками и переходами, какие сохранились только в лесистой северной полосе России и только отчасти на Урале. В Колобовском доме могло поместиться свободно целых 5 семейств, и кроме того в подвале была устроена довольно просторная моленная. Старики Колобовы были только наполовину единоверцами и при случае принимали австрийских попов, хотя и скрывали это от непосвященных. Самойло Михеич вел довольно большую железную торговлю. Это был крепкий седой старик с большой лысой головой и серыми светлыми улыбавшимися глазами. Ариша унаследовала от отца его глаза. Жена Самойла Михеича была как раз ему под стать, и старики жили как два голубя. Агнея Герасимовна славилась как большая затейница на все руки, особенно когда случалось праздничное дело. Она истряпать первая, и гостей принимать, и первая хоровод заведет с молодыми, и даже скакала сорокой с малыми ребятишками, хотя самой было под 60 лет. Вообще веселая была старушка, гостеприимная, ласковая. В большом Колобовском доме с старинной вычурной мебелью и какими-то невероятными картинами в золоченых облупившихся рамах все чувствовали себя как-то особенно свободно, точно у себя дома. Марфа Петровна особенно любила завернуть к Агнее Герасимовне и покалякать с ней от души. Добрая хлебосольная старушка не прочь была и посплетничать, хотя и сознавала, что это нехорошо. Да и как удержаться, когда подвернется такая сорока, как Марфа Петровна? «Милости прошу, Марфа Петровна! Давненько не видались», — встретила свою гостью Агнея Герасимовна. «Новенького чего нет ли? Больше нашего людей-то видите», — продолжала хозяйка, вперед знавшая, что недаром гостья тащилась такую даль. Марфа Петровна вылила свои наблюдения о Брагинском доме, прибавив для красного словца самую чуточку. В оправдание последнего Марфа Петровна могла сказать то, что сама первая верила своим прибавкам. Принесенное ею известие заставило задуматься Агнею Герасимовну, которая долго припоминала что-то и, наконец, проговорила. «Чуть-чуть не захлестнула. И ведь какая штука вышла! На неделе как-то наша пестрянка две ночи заночевала в лесу. Ну, Самойло Михеич и послал кучера искать ее. Только кучер целый день проездил на Вершной, а потом приехал с пустыми руками. Стала я его расспрашивать, где и как он искал. Грешный человек, подумала еще, что где-нибудь в кабаке он просидел». «Ну, кучер мне и говорит, что будто встретил он на дороге в Полдневскую Гордея Евстратыча. Я еще посмеялась про себя. Думаю, соврать-то не умеет мужик». «А оно выходит, пожалуй, и правда?» Это открытие дало неисточимый материал для новых предположений и догадок. Теперь уже не могло быть никакого сомнения, что действительно в Брагинском доме что-то неладно. «Куда?» ездил Гордей Евстратыч. Кроме Полдневской некуда. Зачем? Если бы он ездил собирать долги с полдневских мужиков, так, во-первых, Михалко недавно туда ездил, как знала Агнея Герасимовна от своей Ариши, а во-вторых, зачем тогда Татьяне Власьевне было ходить к отцу Крискенту, и так далее, и так далее. Одним словом, Марфа Петровна возвратилась домой с богатым запасом новостей, который еще увеличился дорогой, как катившийся под гору ком снега. Пелагея Миневна так и ахнула, когда услыхала, что Гордей Евстратыч сам гонял в Полдневскую. Теперь дело было уже яснее дня. «Брагины хотят заняться приисками!» «Да! И главное, потихоньку от других!» «Хороши, нечего сказать! А еще соседи!» «Если бы не Марфа Петровна, да тут бог знает, что вышло бы!» Пелагея Миневна и Марфа Петровна так разгорячились от этих разговоров, что открыто начали завидовать несметным богатствам Брагиных, позабыв совсем, что эти богатства пока еще существовали только в их воображении. «И вот попомните мое слово, Пелагея Миневна!» выкрикивала Марфа Петровна, страшно размахивая руками. «Непременно все они возгордятся и нас за соседей не будут считать! Уж это верно! Потому как мы крестьянским товаром торгуем, а не золотом, компанию будут водить только с становым да с мировым!» «Ну, про молодых не знаю. А что до Татьяны Власьевны, так она не такая старуха». «О, не говорите, Пелагея Миневна! Враг горами качает, а на золото он и падок. Я давеча ничего не сказала о Гнее Герасимовне и Матрёне Ильинишне. Ну, родня свои люди, а вам скажу. Вот сами увидите. Гордей Евстратыч и так вон как себя держит высоко. А с тысячами-то его и не достанешь. Дом новый выстроит, платья всякого нашьют». Обе женщины пожалели вместе, что вот им не достался же до сих пор никакой прииск. Кроме этого, Пелагея Миневна лелеяла в душе заветную мысль породниться с Брагинами, а теперь это проклятое золото могло разрушить одним ударом все ее надежды. Старушка знала, что Алешке нравится Нюша Брагина, а также то, что и он ей нравится. «Уж как бы хорошо-то было», — думала Пелагея Миневна, еще когда Алеша да Нюша ребятками маленькими были и на улице играли постоянно вместе, так я еще тогда держала на уме. И лучше бы не надо. Действительно, между Алексеем Пазухиным и Нюшей незаметно образовались те хорошие и дружеские отношения, под которыми тлела настоящая любовь. Собственно, стороны не давали отчета в своих чувствах, а пока довольствовались тем, что им было хорошо вместе. Детская дружба принимала форму более сильного чувства и только недоставала у Алеши смелости, чтобы взять свое. Он был скромный и совестливый парень, а Нюша такая бойкая и красивая. В ее присутствии он каждый раз сильно робел и беспрекословно переносил всевозможные шалости, когда Нюша, улучив свободную минутку, встречалась с своим обожателем где-нибудь у ворот. Эти свидания происходили в сумерки. Нюша, накинув на плечи заячью шубейку, выскакивала за ворота и, по странной случайности, как-то всегда попадала на Алешу, который только и жил сумерками. «Вот чему не потеряться-то!» — смеялась Нюша, кутаясь в шубейку. «Носу нельзя показать без тебя, Алеша! Ты никак сторожа нанялся в нашу старую Кедровскую?» «У вас, Анна Гордеевна, всегда такие слова, как ножом по сердцу режете». «Какая я тебе, Анна Гордеевна, придумал тоже. А я так про себя. Всегда тебя Алешкой навеличиваю. Алешка Пазухин и все тут. Вместе в снежки бывало играли, на салазках катались. Позабыл, видно». «Мало ли что прежде было. И теперь можно бы, когда вечерком по улице, на саночках прокатиться». «Эх, лихо бы я вас прокатил, Анна Гордеевна! А бабушка-то? Да она тебе все глаза выцарапает, а меня на поклоны поставит. Вот тебе и на саночках прокатиться. Уж и жизнь только наша. Вот Феня Пятого хоть на ярмарку съездила в Ирбит, а мы все сиди да посиди. Только ведь нашему брату и погулять, что в девках. А тут вот погуляй, как цепная собака. Хоть бы ты меня увез, Алешка, что ли, ей-богу. Устроили бы свадьбу-самокрутку и вся тут. В шабалинских скитах старики кого угодно с водом свенчают». Иногда Нюша доставляла огромное удовольствие хорошенько помучить своего обожателя, особенно в святки где-нибудь на вечеринке. У Алешки был соперник в лице Володьки Пятого, избалованного Борчука, который учился в гимназии до третьего класса и успел отведать всяких благ городской цивилизации. С белоглинскими девицами в качестве управительского сынка он обращался совсем свободно и открыто ухаживал за Нюшей, которая дурачилась с ним напропалую, чтобы побесить Алешку. На той святке, чтоб дурачиться. По старинному обычаю на белоглинских вечерах Молодые люди открыто целовались между собой бесчисленное количество раз, как того требовала игра или песня. Даже самая строгая Татьяна Власьевна раз, когда Нюша ни за что не хотела целоваться с каким-то не понравившимся ей кавалером, заставила ее исполнить все по правилу и прибавила наставительно: «Этого, матушка, нельзя, чтобы не по правилу. Из игры да из песни слова не выкинешь. За углом с парнями целоваться нехорошо, а по игре на глазах у отца с матерью и Бог простит». Увертливый, смелый, научившийся всяким художеством около орфисток и других городских девиц Володька Пятов являлся для застенчивого Алеши Пазухина истинным наказанием и вечным предметом зависти. В обществе этого сорванца Нюша делалась совсем другой девушкой и точно сама удивлялась, как она могла по вечерам выбегать за ворота для этого пустоголового Алешки, который был просто смешон где-нибудь на вечеринках или вообще в компании. «Неужели он тебе нравится, этот чурбан Алешка?» иногда спрашивала Нюшу бойкая Феня Пятого. «Он и слова-то по-человечески не может сказать. Я думаю, к этому-то чуду ты и выбегаешь за ворота. А что же мне делать, если никого другого нет? Хоть доколе в девках-то сиди. Ты вон, небось, и на ярмарке была, и в другие заводы ездишь. А я все сиди да посиди. Рад будешь и Алешке, когда от тоски сама себя съесть готова. Притом меня непременно выдадут за Алешку замуж. Это уж решено. Хоть поиграю да потешусь над ним, а то после он же будет величаться надо мной да колотить». «Уж и нашли же вы сокровище. Где у ваших-то глаза, если так? Да я бы удавилась, а не пошла за твоего Алешку». «Это все бабушка Феня, а у нее известная песня. Пазухинская природа хорошая. Выйдешь за единственного сына, значит, сама большая в доме, сама и маленькая. Ни тебе заловок, ни других снох да деверьев. Потолкуй с ней, ступай». «А, да мне все равно. Выйду за Алешку, так он у меня козырем заходит». «Вот если бы он в отца в силу Андроныча уродился, тогда б другое дело». Сила Андроныч Пазухин был знаменитый человек в своем роде, хотя не из богатых. Красавец, силач, краснобай. Он был мастер на все руки и был не последним человеком в среде белоглинского купечества, даром что торговал только крестьянским товаром. В свое время об Силе Андроныче сохнули да вздыхали все белоглинские красавицы, и даже сама Матрена Ильинична, как говорила молва, была неравнодушна к нему. В Николин день, 9 мая, когда в Белоглинском заводе праздновали престольный праздник и со всех сторон набирались гости, на площади устраивалась старинная русская потеха «Борьба». Это была настоящая церемония, в которой из года в год заводы соперничали между собой своими борцами, приезжали из завода Курмыша, из Вязловского, из Плотицынского. Со всех сторон набирался разный народ. И каждый раз в течение 20 лет Сила Пазухин, что называется, уносил круг, то есть оставался победителем. В 40 лет Пазухин кончил эту молодецкую забаву и только под веселую руку иногда любил тянуться на палке, причем обыкновенно перетягивал всех. Теперь Силе Андронычу было под 60 лет. Это был приземистый, толстый старик с обрюзшим лицом и кудрявыми волосами. Прежняя красота заплыла жиром, а сила износилась. Не имея возможности тешиться прежними молодецкими забавами, как борьба и кулачный бой, Сила Андроныч пристрастился к лошадям и выкармливал замечательных бегунов киргизской крови. Купеческих лошадей с выгнутыми, как триумфальная арка, шеями он просто ненавидел. К недостаткам этого старика принадлежала, между прочим, его необыкновенная скорость на руку, за что он платился сам первый. Семейных своих он не шевелил пальцем, впрочем, не из каких-нибудь гуманных побуждений, а просто из боязни порешить одним ударом. Зато прислуге особенно подручным по лавке и кучерам, крепко доставалось от его скорости, поэтому у него кучера славились как самый отпетый народ, особенно один по прозванию Ворон, любимец силы Андроныча. Их сближение произошло довольно оригинально. Купил Сила Андроныч с Оренбургской линии гнеденького иноходчика и стал его выезжать. А потом заметил, что иноходчик с тела спадает. Отыскав какую-то ссадину на лопатке, несомненное доказательство жестокого обращения Ворона, Сила Андроныч захотел немножко поучить последнего. А наука короткая. Положил нагайку в карман и в конюшню к Ворону. Ворон что-то прибирал в конюшне, когда хозяин вошел к нему. Это был мрачный субъект, черный, как цыган, и с одним глазом. Сила Андроныч, прочитав приличное наставление своему любимцу на тему, что «блаженный же и скоты милует», для большей убедительности своих слов принялся опытной рукой полировать Ворона. Но Ворон не потерялся, а схватив запорку от конюшни быстро из оборонительного положения, перешел в наступательное, загнал хозяина в угол и, в свою очередь, так его поучил, что тот едва уплел ноги в горницу. «Молодец! Если умел, сила пасухина поучить!» — говорил на другой день Сила Андроныч, подавая Ворону стакан водки из собственных рук. «Есть сноровка, молодец! Только под ребро никогда не бей. Порешишь грешным делом, и это ничего, а другому пожиже и не дохнуть, вон у тебя какие безмены!» Ворон и теперь жил у Пазухиных и пользовался неизменным расположением хозяина все время, хотя сам оставался туча тучей. Сын Алексей нисколько не походил на отца ни наружностью, ни характером, потому что уродился ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца. Это был видный парень с румяным лицом и добрыми глазами. Сила Андроныч не считал его из-за человека и всегда называл девкой. Но Татьяна Власьевна думала иначе. Ей всегда нравился этот тихий мальчик, как раз отвечавший ее идеалу мужа для ненаглядной Нюши. «И хорошо, что не в отца пошел», — говорила она, — «с таким бойцом жить, без ребрышка ходить. А нам недорога его-то разгулка, а дорога домашняя потребность».